Глава 18. На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками. Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет. И живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении, и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера по возвращении их из похода Маша или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми. Но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой, покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого, холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марией Дмитриевной самого простого, почтительного обращения и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом. Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге. Точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидел в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека. Один в черной черкеске и высокой папахе с челмой, другой — офицер русской службы. Черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с челмой был рыжий греневый красавец-конь с маленькой головой, прекрасными глазами, а под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру. «Это воинский начальник дом?» — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича. «Этот самый», — сказал Бутлер. «А это кто же?» — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в челме. «Хаджимурат это. Сюда ехал, тут гостить будет воинский начальник», — сказал офицер. Бутлер знал про Хаджимурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидеть его здесь, в этом маленьком укреплении. Хаджимурат дружелюбно смотрел на него. «Здравствуйте, кашкальды», — сказал он выученное им приветствие по-татарски. «Саубул», — ответил Хаджимурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть. «Начальник?» — сказал он. «Нет, начальник здесь. Пойду позову его», — сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь. Но дверь парадного крыльца, как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний проход. Крикнув своего денщика и не получив ответа, и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков. «Куда денщики подевались?» — сказал Бутлер. «Пьянствовать ушли», — сказала Марья Дмитриевна. «Да вам что?» «Дверь отпереть. Вас перед домом целая орава горцев. Хаджимурат приехал». «Хм, еще выдумайте что-нибудь», — сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь. «Да я не шучу, правда. Стоят у крыльца». «Да неужели вправду?» — сказала Марья Дмитриевна. «Что ж мне вам выдумывать? Пойдите, посмотрите. Они у крыльца стоят». «Вот так оказия», — сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. «Так я пойду разбужу Иван Матвеевич», — сказала она. «Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь пойди отопри», — сказал Бутлер. «Ну и то хорошо», — сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело. Узнав, что к нему приехал Хаджимурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджимурат в Грозный, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему этого черта. Одевшись, он потребовал от денщика лекарства, и денщик, зная, что лекарством называется водка, подал ему. «Нет хуже смеси», — проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом. «Вот вчера выпил чайхиря, и болит голова. Ну, теперь готов», — закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджимурата и сопутствующего его офицера. Офицер, провожавший Хаджимурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджимурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости, иначе как с конвоем казаков. Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджимурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз, переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджимурате и сказал: «Якши, бек, якши, но пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его, а что приказано, то свято. А поместим его? Как думаешь, Бутлер? Поместим в канцелярии?» Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу. «Зачем в канцелярии? Поместите здесь. Кунацкую отдадим, докладовую. По крайней мере, на глазах будет», — сказала она, взглянув на Хаджимурата и, встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась. «Ну что ж, я думаю, что Марья Дмитриевна права», — сказал Бутлер. «Но-но, ступай. Бабам тут нечего делать», — хмурясь сказал Иван Матвеевич. Во все время разговора Хаджимурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Однако, что ему нужно, и что разрешено ему с ордарем, это то, чтобы иметь сношение с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты. Сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения. Отношение Хаджимурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджимурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно понравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передавшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями. С Бутлером он тотчас же с первого знакомства дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи и даже советуясь с ним о том, что ему делать. Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение 4 дней, которые он провел в крепости, они 2 раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.